Я пребывал в кромешной темноте, и от реального мира здесь не оставалось ничего, кроме разве что ощущения, что меня куда-то тащит, которое то становилось сильнее, грозя оборвать мой вынужденный сон, то вновь растворялось во мраке, перенося какое-никакое, но успокоение моей битой перебитой голове. Окружающую меня тьму то тут, то там разрезали тонкие желтые вспышки, приобретавшие иногда облик толстых зарешоченных плафонов, а чернота медленно уходила, обращаясь в стены. «Сержант!» Меня кто-то трясет. Картинка перед глазами постепенно стабилизируется. Этого достаточно, чтобы я мог различить рожу штыря. Капрал помогает мне подняться. Я осматриваюсь по сторонам. Кровь императора. И где это мы? Какая-то темная пещера. Последнее, что я помню. Неуязвимый громила в дыхательной маске, пробивший башке грудную клетку. Черт. Башка. Убивец. Вы-то как сюда попали? Я с трудом, но вспоминаю, что мое отделение осталось наверху в то время, как я искал приключений на всем известное место. Так, зерк здесь, мел, штырь, крест, кривой. Даже подобранная нами шестереночка Селена, и то здесь. Напали, коротко ответил капрал. Откуда-то газовых гранат накидали, потом с десяток криговцев из-за леска вылезла. Мы отстреливаться пытались, но свалило нас быстро. Противогазы надеть не успели. Почему они нас не убили? Зерк с трудом поднялся с холодных камней. Смотрите, нам даже оставили пушки. Кривой поднял лазган. Но зачем? Отвлекающий маневр. Приглушенно произнесла Селена. Мы ценой своих жизней задержим некронов, отвлечем их от отступающих криговцев. «Задержим кого?» – переспросил я. «Нам. Нашей группе передали все предельно точно. У нас был агент среди техножрецов из группы Фридомара. Мы все эти годы знали, что планируют чистильщики. Создание воинов, которые придут на смену космодесанту, используя живой металл, артефакты». «Так какого черта вы не доложили Инквизиции?» — громко спросил Штырь, хотя ответ и так всем был очевиден. «Мы планировали воспользоваться. Вы не понимаете, эти знания слишком ценны, чтобы позволить Инквизиторам уничтожить здесь все. Мы ждали. Наш агент должен был украсть данные, передать нам. Кто-то устроил диверсию. Здесь, в могильнике». Некроны проснулись. Полковник принял решение срочно сворачивать проект, уничтожив всех его участников. Последнее, что наш агент успел сделать, послать стандартный сигнал бедствия, потом его убили. Все как всегда, я сплюнул на камни. Ладно, ваши махинации, если честно, меня не особо волнуют. Лучше скажи, кто такие некроны? Вы никогда не слышали о них? Похоже, что шестеренку очень это удивило. Нет, а стоило? Мы обречены. Спаси нас, Амнисия. Заткнись-ка лучше, а? Не капай на мозги, огрызнулся Кривой. Сержант, есть идея, как отсюда свалить? Ну? Я задумался. Пойдем вперед. Может, и выйдем куда-нибудь. «Мы обречены», — повторила шестеренка. «Мы и часа здесь не придержимся». «Заткнись!» — прикрикнул я. «С нами не такое бывало. Ничего, выберемся. Берите стволы, пойдем, что ли?» Мы блуждали по этим проклятым туннелям уже около часа. Но пока не наткнулись, слава императору, ни на каких некронов. К Кто бы под этим названием ни скрывался, судя по тому, что рассказала мне по пути Селена, натыкаться на них не стоило вовсе, если мы хотели жить. Не знаю, конечно, что было правдой, а что нет, но истории о почти неуязвимых железных чудовищах, расправиться с которыми можно было разве что орбитальной бомбардировкой, мне как-то настроение не поднимали. Ориентироваться в этих подземельях оказалось легче легкого. Люди, похоже, работали здесь уже давно. И на стенах в изобилии висели таблички, лампы и указатели. И, судя по одному из таких указателей, выход на поверхность должен был быть уже скоро. Впереди шел Мел и Кривой, затем Зерк и Селена. Мы с Крестом замыкали. Я всегда предпочитал идти последним. Так больше вероятность, что выскочившие на нас отряд чудовища первым делом убьет кого-нибудь другого. В очередной раз, повернув, руководствуясь табличками на стенах, мы оказались в новом туннеле. Его стены были явно неестественного происхождения. Гладкий черный камень светился каким-то тошнотворным зеленым светом. Стены эти были покрыты какими-то символами. Правда, разглядывать всю эту галиматью у меня не было ни времени, ни желания. А мгновение спустя я и вовсе забыл про узоры на стенах, ибо совсем рядом послышались крики и выстрелы.